Винницкая держава. Прорыв. Глава 1. Землю под ногами основательно тряхнуло, а с бетонных перекрытий потолка посыпалась мелкая цементная крошка и песок. Плиты в подземных ходах были подогнаны не слишком плотно, все делалось наспех и в спешке. Михаил вообще опасался, как бы ни завалило, в этих хлипких проходах, не без основания, названных крысиными норами. Но выбора не было. Подобраться так близко к вражеским заслонам, прикрывавшим мост через Евфрату на Сирии, по-другому, было невозможно. Не успела еще дрожь земли прекратиться, как он уже командовал своим солдатам на выход. Передний уже был на лестнице, возле люка. Провернув запорный круг, дюжий араб поднатужился и отвалил в сторону тяжелую заслонку с прикрывавшим ее слоем земли и чахлой растительности. Длинная змея штурмовой колонны тут же, в темпе, двинулась на выход. Нельзя было медлить ни секунды. Михаил шел третьим. Снаружи, словно прошла песчаная буря, на землю густо сыпался песок, пыль и мелкие камешки, все вокруг густо заволокло дымом. Сквозь рукотворную мглу проступали очертания недалекого пожара, даже нескольких. Тут и там рвались снаряды и лопались патроны. Вот только времени любоваться на рукотворный филиал ада было некогда. Сразу после Михаила из подземного хода вылез оператор беспилотника с заплечным ранцем и, чуть отойдя в сторону, споро скинул его и стал доставать ценный девайс. Штурмовики быстро накапливались у заранее определенной позиции, прикрывая органы дыхания от пыли и дыма загодя припасенными платками. Минутой в небо устремился юркий квадрокоптер, тут же давший на планшет командира необходимую картинку. На сотни метров в стороны от моста через Евфрат, в обе стороны, на месте первоклассной дороги, вырос огромный ров, в настоящий момент чадящий дымом и многочисленными пожарами, жадно пожирающим искореженную бронетехнику противника. Часть машин, в основном легкой бронетехники и грузовиков, была раскидана обломками на десятки метров вокруг, а рядом с ними едва угадывались немногочисленные тела солдат, изуродованные и разорванные мощнейшим взрывом. Засада удалась на славу. Только в поле видимости по эту сторону Михаил вычленил не менее десятка американских абрамсов, покореженных мощным взрывом фугасов. Более мелкую бронетехнику можно было не считать, но были и уцелевшие машины противника, уже крутящие башнями в поисках целей. К сожалению, не все встали на заранее подготовленных удобных площадках, специально подготовленных иракцами для незваных гостей, но большая часть все же прельстилась разгромленным иракским блокпостом и теперь не представляла угрозы. Там вряд ли кто выжил. Михаил еще только выискивал опасные цели, а к стоящим на виду уцелевшим вражеским танкам уже устремились юркие противотанковые ракеты. По легкой бронетехнике ударили гранатометы. На мосту полыхнули всполохи прямых попаданий. Это работали смежники из речных крыс, выбивавшие застрявшие на мосту танки из своих ПТРК. Работали слаженно, словно на учениях. Еще бы, это упражнение отрабатывалось не менее десятка раз, и все давно, заранее знали свой маневр. Но американцы тоже показали, что не пальцем деланные, и по штурмовикам успели несколько раз отработать танковые пушки, скорострелки и пулеметы с Брэдли. Впрочем, им это не помогло. Слишком мало их оставалось после подрыва фугасов под дорожным полотном, уничтожившим разом не менее батальона вражеских солдат с техникой. Насколько Михаил знал, это был замыкающий батальон танковой дивизии, прошедший дальше, на Эль-Кут. В задачу засадных батальонов иракцев входило уничтожить заслон, прикрывающий мост и проходящие по нему войска, а заодно перекрыть снабжение ушедших вперед американских войск. Следовало торопиться. Эта колонна была далеко не последней. К тому же, в районе то и дело появлялись вражеские самолеты, готовые в любой момент обрушить на выявленные позиции иракцев свои бомбы и ракеты, плюс вертолеты огневой поддержки. Их хоть немного и проредили, но совсем отогнать не смогли. Для этого просто не хватало зенитных средств. ПЗРК были в дефиците, хоть сейчас у них они и были. Бой был недолгим. Американцы оказались порядком деморализованы, да и оставалось их совсем немного. А иракцы, напротив, действовали умело и решительно, в темпе зачищая отдельные очаги обороны. На этот раз у американцев не было преимущества в средствах разведки, целеуказания и дальности, недоступной противнику. Бой происходил на дистанциях максимум в сотни метров, а то и ближе. Штурмовые части арабов оказались щедро насыщены ПТРК, гранатометами, пулеметами и снайперами. С неба их действия оперативно корректировались с беспилотников. На зачистку ушло не более 10 минут. За это время были выбиты последние танки и БМП, добиты тяжелые раненые и уведены в плен немногие уцелевшие. Саперы под прикрытием штурмовиков приступили к минированию моста, на котором чадили подбитые танки и прочая бронетехника. Причем, минировали так, чтобы не нанести ему фатальных повреждений. Главным образом, создавались проблемы по расчистке проезжей части. Минировалась битая техника, наваривалась стальная арматура в художественном беспорядке. Все, чтобы создать врагу препятствие и удлинить время на расчистку. «Мангуст, к вам, движется десяток штурмовиков и до трех десятков апачей», — услышал Михаил в наушнике ожидаемое предупреждение от связного. «Время прибытия – 3 минуты». Капитан Любимов, не думая ни секунды, вытащил ракетницу и послал в небо зеленую ракету. Еще несколько взмыли в небо в других местах. Он тут был не один такой. Бой был тщательнейшим образом продуман и просчитан заранее. Прибытие воздушного сопровождения военных колонн коалиции вторжения подразумевалось даже раньше, чем произошло в реале. За небом внимательно следили самолеты ДРЛО, постоянно висящие над Ираном, возле самых границ с Ираком. Плюс время от времени запускаемые в небо аэростаты с радиолокационными антеннами, небольшие и юркие дирижабли и беспилотники. Армию вторжения не выпускали из вида ни на секунду. Вся разведывательная информация мгновенно стекалась в командные центры и уходила в подразделения. На этот раз армии вторжения не удалось подловить иракскую армию со спущенными штанами и совершенно слепую. А еще, на юге страны, на этот раз, были сосредоточены не жалкие пара дивизий второго порядка, а части республиканской гвардии и новые штурмовые и диверсионные бригады, сосредоточенные во всех крупных и ключевых городах, превращенных в крепости. Но всего этого капитан Любимов, конечно же, не знал. Он просто выполнял свою работу, четко зная свою задачу и веря в своих людей, которых сам же больше года и готовил. «Юсуф, заснял?» — обратился он к радостно спешащему к нему оператору. Кроме всего прочего, в его обязанности входило ведение военной кинохроники. Отделу пропаганды требовалась яркая картинка ужасов войны, и сейчас его люди обеспечивали им нужный видеоматериал. Оператор без слов одним знаком показал: «Класс». Михаил кивнул и нашел глазами операторов ПЗРК с массивными трубами ракетных установок. Те, не нуждаясь в дополнительных командах, уже маскировались на местности, готовя зенитную засаду. В тени груд искореженной техники монтировались автоматические турели зенитных спорок. Тянулись провода к закамуфлированным ПЗРК, призванным работать по командам операторов, засевших далеко в стороне. Все лишние быстро ссыпались в подземные ходы, запихивая туда же немногочисленных пленных. Удерживать предмостные позиции никто не собирался, хотя продемонстрировать это как раз собирались. Подлетая к позициям разгромленной колонны, на своем «Апаче» майор Грейк уже знал, что там все кончено. Но приказа пройти над местом устроенной иракцами засады, тем не менее, никто не отменял. Над полем недавнего боя уже кружило звено «Ласок», обеспечивая прикрытие РЭП. Штурмовики гонялись за улепетывающими к недалекой Насирии и прыснувшими при их появлении в разные стороны пикапами и легкой бронетехникой иракцев. Летчики горели жаждой мести за жестокий разгром своих бронированных наземных братьев. Непосредственно возле моста стоял густой дым, во многих местах горела подбитая техника. Представший пейзаж был ужасен. Если кто и выжил в этом аду, то их было не видно, как и самих иракцев, по всему, вовремя предупрежденных, а скорее всего, уже заранее решивших смыться с места боя, прекрасно зная, что за этим последует. В любом случае, прибытие воздушной поддержки явно опоздало. Было уже некого прикрывать и защищать. Строй вертолетных звеньев распался, превратившись в постепенно расширяющийся хоровод, ищущий свои жертвы и не менее своих крылатых соратников, жаждущий покарать грязных арабов, устроивших такой разгром. Неожиданно на земле полыхнул огненный сполох, другой истошно заверещала система оповещения, кричащая об облучении радаром и приближении ракеты. Где-то, возле груд искореженного металла, ударили тяжелые пулеметы, посылая в небо огненные плети трассеров, тут же настигшие один из винтокрылов. Но майор Грейк уже этого не видел, уводя свою машину в бок, пытаясь резким маневром сбить прицел вражеской ракете и торопливо отстреливая тепловые ловушки. Машину основательно тряхнуло, как будто в нее угодила дубина, и к реву базиров зенитной опасности прибавились завывания систем оповещения многочисленных повреждений, а ручка управления внезапно стала плохо слушаться, разворачивая машину в неуправляемом падении. «Майор, делайте что хотите, но через четверть часа и не минутой позже, ваш батальон должен быть возле моста. Грязные верблюжатники избивают наших вертолетчиков, многие вынуждены были сесть на месте. Есть потери в авиации, так что будьте осторожны, но не медлите». Артур Смит грязно выругался и приказал своему водителю поднажать, одновременно транслируя по батальону приказ верховного командира. Ему это совсем не нравилось, но приказы не обсуждают. День как-то сразу перестал быть томным. То, чего они все так давно ждали, серьезного сопротивления иракцев, наконец, случилось, но от этого не стало легче. Было ощущение, что командование что-то упускает, а их глубокий прорыв вглубь страны, составляемыми в тылу и блокируемыми городами, натуральная авантюра. Иракцы в этот раз не стали совершать прежние глупости, выходить биться в поле, а засели глубоко в городской застройке, закамуфлировавшись как только можно. А еще эти их беспилотники, массированные артиллерийские и ракетные налеты в ночи. Все это не добавляло оптимизма, но тем не менее, решено было придерживаться прежнего плана по глубокому прорыву и блокированию очаговой иракской обороны. И вот оно, арабы показали зубы. К стратегическому мосту через Евфрат быстро стали стягиваться бронированные колонны американской армии. Частью были развернуты подразделения, шедшие на Эль-Кут, частью те, что следовали с некоторым интервалом за ними. Но сзади, в основном, шли более легкие части и части снабжения. Бронированный кулак уже успел уйти порядком вперед. Шедший почти в голове колонны танк слегка тряхнуло, а по ушам ударило эхо близкого взрыва. Мгновенно прильнувший к визиру командир батальона успел увидеть, как исчезает в огненной вспышке передовой дозор, шедший на Брэдли, а первоклассная дорога впереди вспучивается вулканом гигантского взрыва. Не успевший затормозить водитель, а могучий Абрамс, в соответствии с приказом, шедший на полной скорости, мгновенно влетел во вспухающее впереди облако огня, дыма и земли, потерял опору под собой и ухнул в огромную яму, вырытую гигантским взрывом, заваливаясь на бок. Не ожидавшие такой подлости бронированные машины, также летевшие на полной крейсерской, благо дорога была идеальна и позволяла выжимать из техники максимум, мгновенно стало тормозить. Но не все смогли это сделать идеально. Часть машин въехала друг другу в корму, кто-то вынужден был резко отворачивать в сторону и съезжать с дорожной насыпи. Пара бронемашин даже перевернулась, но колонна встала. Впереди, на дороге, зияла гигантская воронка, в которую провалился командирский танк. Но главное было даже не в этом. Объехать образовавшееся препятствие оказалось довольно проблематично. По бокам от дороги, как раз от места подрыва, начиналась полоса бетонных заграждений, уходящих далеко в стороны. Знаменитые «зубья дракона», бетонные пирамидки, непроходимые ни для танков, ни для каких иных машин, а между ними дымящийся кратер фугасного подрыва. Но прежде чем командиры рот собрались на экстренное совещание, чтобы решить, что делать, в небе раздался леденящий душу вой, и на вставшую колонну обрушился ракетный смерч. В штабе командования иракской операции висело нервное напряжение, время от времени взрываясь всплесками лихорадочной активности, когда очередное подразделение американской армии подвергалось внезапному нападению. В этот раз иракцы, вопреки ожиданию, подготовились к отражению нападения гораздо лучше. Виной всему были проклятые виниды, нашпиговавшие за последний год проклятых арабов своим оружием, а что еще хуже, высококлассными инструкторами и наладившие им высококачественную связь и разведку, отчего те не были так слепы, как того бы хотелось американскому командованию. Тут и там американские, да и британские тоже, колонны попадали в засады и теряли людей и технику. Чаще всего потери были невелики, но очень болезненные и деморализующие. Американцы давно отвыкли от таких потерь, привыкнув к абсолютному превосходству над противником, которого можно было избивать с безопасной для себя дистанции. Нет, случались, конечно, и в этой схеме накладки, но не такие, чтобы считать их чем-то серьезным. Здесь же все сразу пошло не так. Иракцы оказались гораздо лучше подготовлены и в первый же день, а вернее ночь, на американскую атаку ответили своей. Хорошо закамуфлированная дальнобойная артиллерия и сотни пусковых установок, чаще всего примитивных ракет, а кто об этом точно знал? В первые же минуты атаки перегрузили средства ПВО и начали перемешивать передовые подразделения, вышедшие на рубежи атаки с землей и песком. А еще, они точно нанесли результативные удары по складам с боеприпасами и горючим, отчего на базах снабжения воцарился натуральный ад. Большинство мест, с которых были произведены пуски ракеты бело-дальнобойная артиллерия, были очень быстро накрыты своей артой, ракетами и проутюженной авиацией, правда заплатившей за это тоже свою цену. Иракские позиции оказались просто перенасыщены радарными установками, и авиация просто не успевала их выбивать. Тем более они оказались поставлены на автомобильные шасси, работали короткое время и постоянно меняли позиции, маскируясь в городской застройке. Но, тем не менее, строго по графику, танковые колонны двинулись вперед и, не встречая действенного сопротивления, где по прекрасным дорогам, а где и через пустыню, быстро двинулись вглубь Ирака. 5 дней, пусть и не без проблем, они продвигались по стране, где передовые подразделения смогли уйти далеко вперед, переправившись через Евфрат на юге Уэнна Сирии, уже пройдя половину пути до Эль-Кута, а на левом фланге вторым бронированным кулаком вышли к Кербеле, важному городу, открывающему прямой путь на Багдад, когда иракцы нанесли одновременный и массированный удар сразу в нескольких местах. Штаб лихорадило. Попавшим под удар соединением и отдельным подразделением требовалась срочная помощь, которой на всех, естественно, сразу не хватало. А приходящие на помощь, как штурмовики и вертолетчики, сами подвергались массированным атакам, попадая в заранее подготовленные засады. Винницкая помощь оказалась гораздо весомее, чем предполагалось ранее. Летчики начинали бояться залетать далеко вглубь страны. Теперь они уже не знали точно, видят их вражеские зенитчики или немногочисленные иракские истребители, или нет. Роль подсветки для иракских военных, кто бы мог подумать, выполняли иранские самолеты «Дрло», недавно поставленные тем Венедией. Да и собственно венецкие разведчики постоянно висели над Сирией, возле границы с Ираком, и никто уже не сомневался, что они щедро делятся разведывательными данными с арабами. Коалиция уже потеряла больше сотни самолетов и вертолетов, и сколько еще потеряет, никто не мог даже предположить. В данный момент, под Насирией, как раз избивался один из воздушных полков винтокрылов, неожиданно угодивший в массированную засаду. Не был взят еще ни один город, не разбита ни одна дивизия врага, а уже такие потери. Командующий до боли сжал кулаки, услышав, что шедший на выручку вертолетчикам танковый батальон угодил в засаду и в данный момент избивается иракской артиллерией и ракетчиками. Глава 2. В 2003 год Балтийская уния вошла в сложной международной обстановке. Отношения с коллективным Западом едва ли не искрили. Америка не подвела моих ожиданий, и 11 сентября 2001 года здесь прошло ровно по тому сценарию, что я знал по своей версии будущего. В терактах на небоскребы делового центра Нью-Йорка была обвинена Аль-Каида и международный терроризм, в который каким-то образом умудрились записать Ирак, ни разу рядом не стоявший с этим явлением. Если какое из государств и отметилось в таком явлении, как государственный терроризм, так это Израиль, никогда не стеснявшийся такого, хоть и не часто признававшийся в этом. Но, сразу после включения Ирака в число жертвенных козлищ, нами были начаты поставки в эту страну оружия. Естественно, все делалось максимально тайно, хотя, через непродолжительное время, это и стало всем известно. Однако, мы в свою очередь, подобно американцам, включили дурака и все отрицали. Точно так же, как те отрицали свою причастность к теракту в Нью-Йорке, отказываясь допустить к расследованию независимых следователей. В общем, каждый творил, что хотел, при громогласных обвинениях противоположной стороны во всех смертных грехах. Хотя американцам на этот раз приходилось куда как сложнее. В моей той истории никто на государственном уровне не обвинял собственные власти Америки в организации теракта на своей территории. Так что тем, наряду с нападками на нас и Ирак, приходилось еще и вовсю защищаться от нападок собственной общественности. Вот только это нисколько их не останавливало от продвижения своих планов. А недовольные, под разными предлогами, подвергались репрессиям и пропадали. Кое-кто бежал в Венедию от преследования американской Фемиды. В экономике Запад, прежде всего США и Великобритания, начал против нас полноценную санкционную войну, взвинтив таможенные тарифы на наш экспорт, сделав его почти невозможным и ограничив поставки многих товаров к нам, прежде всего в секторе высоких технологий. Но мы к этому оказались готовы, Реакция Запада была заранее просчитана, а потому, мы успели многим запастись заранее и вовсю развивали собственные производства в новых отраслях. Да, местами, выходило серьезно дороже, не везде так идеально, зато, было, в народе, произошедшее было воспринято не всеми однозначно, но в целом, граждане поддержали своих монархов. Мы заранее развернули соответствующую пропаганду на полную катушку и в целом, успели подготовить население к будущим не таким уж и великим трудностям, а пуще того, к твердой уверенности в своей правоте, постоянно апеллируя к истории и многочисленным преступлениям за правил Запада, пытающихся диктовать нам свои условия. Воспитанный в духе гордости за свою державу и превосходстве над окружающими народами, народ Балтии был возмущен несправедливыми претензиями с Запада и лишь теснее сплачивался в стремлении нести свою великую миссию. Последнее получило новую пищу и стремление к продолжению нашей политики. К Балтийской унии, к концу 2001 года, была присоединена Белоруссия, чей народ, абсолютным большинством, высказался за монархию Никлотингов в своей стране. Белоруссия была провозглашена королевством и стала постепенно интегрироваться в унию. Первым монархом, решено было сделать меня. Король Венедии был уже слишком стар, а я, являлся его прямым наследником, а потому, решили не городить лишних сложностей и сразу назначить первым монархом новоиспеченного королевства молодого великого князя. Тот еще оказался головняк с принятием всех полномочий и включением в управление новым государством. Постоянно приходилось мотаться между Минском, Хельсинки и Ригой, но постепенно дело шло, что удивительно. Даже финны встретили новость о коронации их великого князя еще и королевской короной Беларуси очень позитивно, добавив, по опросам мне в рейтинг очков. Ну еще бы, это ведь никак не сказалось на их благосостоянии. Никакие налоги не были повышены, а вот сбыт в Белоруссию финской продукции возрос. В самой Беларуси переход к монархии был встречен с огромным воодушевлением, тем более что с 2002 года, в стране, сразу же были увеличены пенсии и минимальный размер заработной платы вдвое и составлен график их дальнейшего увеличения. Резко возросший спрос был мгновенно удовлетворен венецким и финским экспортом, так что никакой инфляции это не вызвало. Белорусский рубль был твердо привязан к венецкой кроне, недостающие деньги полученные миссией, а выручка мгновенно реинвестирована в многочисленные инвестиционные проекты на территории нового королевства. За год денежная масса белорусского рубля была увеличена вдвое, но этого никто даже не заметил на фоне стремительно разворачивающегося строительного и инвестиционного бума, жадно пожиравшего деньги со скоростью оголодавшего бегемота. Теперь гастарбайтеры ехали не только из Белоруссии в Венедию, но и в саму Белоруссию. Потянулся пока еще тонкий, но все крепнущий ручеек, в первую очередь из Украины. А вот из самой Венедии, начался, пока еще медленный, но отток белорусских рабочих. Нет, были конечно и недовольные. В Минске прошли акции протеста, но на таких, сами местные жители смотрели, как на умалишенных. Дураку были видны все преимущества произошедших изменений. Кое-кого из республиканцев даже побили, некоторых, даже не слабо. Некоторые зарубежные правительства высказались в духе сомнения легитимности произошедших с Белоруссией преобразований, но поделать они ничего не смогли. Оба основных кандидата на прошедших выборах выступили за референдум и в целом, за монархию, так что ставить даже оказалось не на кого, чтобы сломать нашу игру. Победил на прошедших выборах монархист Лукашевич, ставший впоследствии премьер-министром Белорусского королевства. Коробейник также не был оставлен милостями. Произведя бывшего президента в графы, я назначил его генеральным прокурором. Мне виделось, это была лучшая кандидатура на данном посту. Даром, что юридического образования у Коробейника не имелось, но зато имелась масса энергии, жесткости и въедливости, которые должны были не дать расползтись по Белоруссии коррупции, лени и прочим порокам. А пробелы в образовании он обещал наверстать, да и на что помощники. Так что уже в 2002 году я из королевского высочества резко поднял свой статус до величества, наравне с дедом. Пока оба королевства оставались юридически независимыми, но унификация законодательства шла полным ходом. Со временем, когда и экономическое развитие республики будет подтянуто хотя бы до половины от венецкого, из расчета на душу населения, планировалось провести референдум об объединении стран, но это были планы на будущее. Пока же, нас больше занимали события, разворачивающиеся на Ближнем Востоке. В 2002-м резко активизировались наши учения по отработке будущей войны в Ираке. Штабные и натурные, они происходили практически каждый месяц, где часть военных играла за Ирак, а другая за Америку, отрабатывая способы нападения, ведения наступательных действий, а другая сторона придумывала способы парирования угроз и изобретала различные технические и организационные способы, как это лучше сделать. По результатам, лаборатории и военные заводы получали все новые и новые заказы на выпуск все более разнообразной техники. Сразу было решено, никаких полевых сражений на открытой местности, где у противника было абсолютное превосходство в средствах разведки и поражения, дальнобойных системах и ракетном вооружении, а также, элементарно, в огневой мощи, которую, даже с нашей помощью, Ираку, было никак не перекрыть. Да мы и задачи такой не ставили. Слишком дорого, да и не успеем. Ираку и так пришлось выделить 3 миллиарда долларов кредитов на закупку необходимого оборудования, заранее смирившись с их невозвратностью. Багдад просто не имел достаточно средств, чтобы расплатиться за все необходимое. Все экспортные возможности страны и так работали на нас, качая день и ночь нефть. Но за время эмбарго они порядком деградировали, да и мы не могли вот так сразу переварить даже тот объем, а надо учитывать еще и иранскую нефть, что обрушился за короткое время на нас. Пришлось расширять нефтехранилища и создавать новые, включая те, что располагались в Сирии, Гвинее и на Кубе. В самом Ираке в огромном количестве строились сети из десятков тысяч тайных хранилищ ГСМ. Было абсолютно понятно, что столкнувшись с яростным сопротивлением, коалиция начнет выносить базы ГСМ и нефтеперерабатывающие предприятия, лишая противника горючего. В ключевых городах, их окрестностях, в важных точках обороны, рылись разветвленные подземные коммуникации, создавались защищенные бункеры и склады с провиантом и оружием. По всей стране прокладывались резервные сети проводной связи. В городах создавались резервные системы водоочистки и водоснабжения, генераторы, рассредоточенные склады с продовольствием и медикаментами. Вся страна готовилась дать бой агрессорам и готовилась встретить его во всеоружии. Пропаганда работала на полную катушку, воодушевляя народ и вселяя веру в неизменную, хоть и тяжелую победу. Что самое интересное, сам Саддам был не против соскочить с этого ковчега, тупо договорившись с американцами. Все, что он хотел, это чтобы ему позволили взять миллиард баксов, слинять из страны и дальше тихо жить где-нибудь в благополучном месте, мирно и в свое удовольствие. Вот только сами американцы уже не могли дать заднюю. Им самим нужна была показательная порка взорвавшегося диктатора. Их пропаганда вовсю раскручивала эту идею и отыграть назад, просто договорившись, то ли никто не хотел, то ли не мог. Но подготовка к войне уже шла полным ходом, к радости ВПК. Лихорадочная подготовка к вторжению шла с нашей стороны, до самого последнего дня. Последний транспорт с оружием пересек сирийско-иракскую границу, когда на страну уже обрушились тысячи бомб и ракет. Фактически, подготовку к войне в Ираке и саму операцию уже с середины 2002 года возглавил штаб, состоящий по большей части из винницких офицеров и советников. Сам иракский диктатор быстро понял, что его собственные генералы просто не тянут всех сложностей современной войны и отдал приказ о введении в штабные структуры наших военных, что очень сильно облегчило подготовку к отражению агрессии. Было мнение, сам он надеялся таким образом повысить свои ставки в торговле с американцами, но нам было по большому счету плевать, что бы там он сам себе не думал, но даже он понимал, что его единственный шанс – это сделать войну слишком дорогой для американцев, нанеся им неприемлемые потери и затянув ее течение на долгий срок, в ходе которого союзники будут настойчиво раскручивать в СМИ ужасы войны, огромные потери с обеих сторон и давить на американских избирателей, убеждая в ненужности им таких жертв. А под это можно будет и договориться, сохранив либо власть, либо деньги, а может и то и другое. Кстати о союзниках. Нам удалось купить у северокорейских кимов целую бригаду спецназа в обмен на нефть, оборудование и продовольствие. Сам лидер Северной Кореи подал это своему народу, как сражение с империализмом на дальних подступах и хорошей тренировкой для будущих войн. Северокорейское воинское формирование было переброшено на границу с курдской автономией, откуда, я точно помнил, был нанесен вспомогательный удар диверсионных отрядов пешмерги. Повторять ошибку Саддама из моего мира – где он половину армии сосредоточил на севере, против Турции и курдов, а также рассредоточил тонкой линией вдоль границы с Ираном, оставив на юге лишь вспомогательные дивизии второго ранга. Я не собирался. Потому арабские дивизии перебрасывались на юг, а курдами должны были заняться корейцы, привычные к горной войне, пусть и в несколько иных условиях. С разведкой у нас было куда лучше, и мы точно знали, что Турция отказала американцам в проходе их войск через свою территорию, а значит, и такой массы войск на севере не требовалось. Также и Иран. В этот раз нам удалось убедить иракского лидера и аятоллу проявить сотрудничество в войне с общим врагом. Персы обещали отказаться от враждебных действий в отношении Ирака и более того, должны были обеспечивать иракцев разведывательной информацией. Мы за несколько месяцев до начала войны продали Ирану несколько самолетов Брло, которые должны были обеспечивать авиаразведку ближнего пространства над Ираком. Со стороны Сирии, тем же самым, должны были заниматься уже наши собственные самолеты дальнего радиолокационного обнаружения. Кроме того, в сам Ирак были поставлены многочисленные экспериментальные локаторы на воздушных шарах и малых дирижаблях. Разведка в современной войне была очень важна, и пренебрегать даже такими экзотическими способами никто не собирался. Дополнительно, уже на земле оборудовались многочисленные позиции новых радиолокационных станций и станций РЭП-обманок, сходных по характеристикам с настоящими станциями, передвижных локаторов и куча всякой экзотики вплоть до роя дронов, разнесенных далеко в стороны для лучшего прицеливания и обнаружения врага. На дроны делалась особенно большая ставка. Правда, их предполагалось использовать далеко не сразу. Это был один из наших козырей, который должен был сыграть после того, как будут выбиты остальные средства. А то, что американцы смогут выбить львиную часть нашего арсенала, никто не сомневался. Слишком серьезные силы гегемон собирался задействовать в будущей кампании, особенно учитывая его осведомленность о нашей накачке арабов оружием и специалистами. Но, в любом случае, у нас еще оставалась большая космическая группировка, которую стали лихорадочно накачивать с 2000 года. Основной поток орбитальных разведчиков пошел с 2002 года, и к началу войны территория Ближнего Востока очень плотно просматривалась нашей космической разведкой, снабжая нас качественной информацией в режиме реального времени. Так что провернуть все в режиме внезапности у американцев не было никаких шансов. Существовал некоторый риск, что разозленные большими потерями, они захотят сбить наши большие радарные самолеты, обеспечивающие наиболее качественное наведение и разведку. На этот случай, через журналистов, мы специально попросили нужных людей задать такой вопрос. До американцев была доведена мысль, что в ответ на такое сбитие может случиться внештатное срабатывание комплексов береговой обороны Ирана в Персидском заливе, и тогда их авианосцу станет очень кисло. Заполучить удар практически неперехватываемым гарпуном в борт и превратиться разом в могилу для тысяч моряков, мы справедливо полагали, они не захотят. Также и в Средиземном море, и в Израиле, если захотят пошутить с нашей сирийской группировкой, тоже может случиться какая неприятность. Обсудив данную проблему, мы справедливо рассудили, что американцы не захотят разжигать большой конфликт, выходящий далеко за рамки отдельной войны, к тому же, со страной, обладающей ядерным оружием, пусть пока и неофициально. Кстати, на этом амирам тоже не удалось нас прижать. Индия с Пакистаном совсем недавно получили статус ядерной державы, Израиль неофициально состоял в том же клубе ядерных держав, так что процесс расширения избранного клуба уже давно шел, вопреки желанию старых держав-обладателей данного арсенала. Все, что оставалось гегемону, это по мелкому, а когда и не очень, гадить нам в экономике и политике. Мы не оставались в долгу, и процесс этот был неостановим. К середине марта 2003 мы были почти готовы. В идеале, а достижим ли он, нам бы не помешало еще несколько месяцев, а лучше полгодика, но тут уж от нас ничего не зависело. Хорошо, хоть мы видели сосредоточение коалиционных войск перед самым ударом. Этого американцам было не скрыть. И в свою очередь, выводили свои войска на исходные рубежи, маскировали и готовились к нанесению встречного удара. Глава 3. В штабе объединенного командования операции царило напряженное оживление. На специальные, большие мониторы выводилась картинка подсвеченного приборами ночного видения города, вернее нескольких, по которым в данный момент наносились массированные ракетные и бомбовые удары бомбардировщиков, призванных уничтожить ключевую военную инфраструктуру противника. Выглядело достаточно красиво, а где-то даже величественно. С появлением развитых средств телекоммуникации и компактной телерадиоаппаратуры стало возможным наблюдать войну вживую, в режиме реального времени. В штабе имелось достаточно ценителей военной романтики, находящих время, параллельно с работой, следить за захватывающей картинкой. А еще это очень красиво смотрелось в репортажах военных корреспондентов, освещавших это знаменательное событие. Одновременно с воздушным налетом на города Ирака, ствольная и реактивная артиллерия начала обработку позиций иракской армии, окопавшейся в широкой полосе на границе с Кувейтом, из которого производилось наступление. Разведка давно вскрыла все места сосредоточения иракских войск, их склады, казармы и ангары с техникой, по которым сейчас усиленно отрабатывали наземные войска. В этот раз решено было не затягивать с наземной операцией, а сразу нанести массированный удар бронированным кулаком, рассекая вражеские позиции и уходя в глубокий прорыв, охватывая и окружая вражеские войска. Типичная тактика блицкрига. Буря в пустыне показала абсолютное превосходство американской армии над силами Ирака, а потому никто не опасался прямого столкновения. Единственное беспокойство вызывало разве что винницкая помощь в подготовке иракской армии и поставленное ими вооружение. Но ничего особенно серьезного от этих поставок никто не ожидал. Винниды больше сосредоточились на поставках легкого вооружения, средств связи, радиолокационного оборудования и РЭП. Некоторое количество артсистем и ракетного вооружения, также поставленного виннидами, погоды не делали. К тому же, последние были в основном устаревших образцов. Больше опасались северокорейцев, присланных Ким Чен Иром. Что можно ожидать от этих фанатиков, было неясно. Но тех поставили против курдов, и до реальных боев с ними могло и вовсе не дойти. Но благодушное настроение, царившее в штабе, продолжалось ровно до той минуты, как прозвучала внезапная ракетная атака. Подлетное время 3 минуты. Множественные цели. Присутствующие офицеры и генералы удивленно переглянулись. Сообщение говорило о том, что атаке подвергся именно их штаб, иначе в голосе сообщившего офицера не сквозили бы такие панические нотки. Характер целей, объекты атаки, откуда произведены пуски. Чуть более напряженно, но без паники, осведомился самый главный генерал. Что бы там ни учудили иракцы, никакой серьезной угрозы для себя и своего штаба он не ожидал. Слишком несопоставимы были силы сторон. Ничего серьезного в арсенале иракцев быть просто не могло, во всяком случае, в сколь-нибудь значительном количестве. Да и то, что есть, должны были перехватить средства противовоздушной обороны. О том, как противник вычислил местоположение штаба, никто старался не думать. Это могло быть просто случайностью. Полтора десятка, скады, остальные сигнатуры не ясны, торопливо выдал связист. Общее количество целей больше 200. Атака идет по нескольким районам. С передовой сообщают об обстреле реактивными системами и крупнокалиберной артиллерией, доложил другой оператор связи. Все лица обратились к главнокомандующему. Что думал он, для всех осталось загадкой, лишь желваки на лице играли, выдавая эмоции. По идее, надо было бы бежать в укрытие, но такого просто не предусматривалось. Никто даже не предполагал самой возможности такого вражеского налета. А против привычных скадов, которых у иракцев не могло быть много, хватало зонтика патриотов. Эти ракеты, хоть и несли достаточно мощную начинку, были слишком примитивны, чтобы представлять реальную опасность, а не что другое из того, чем мог располагать Ирак, до штаба коалиционной группировки просто не дотягивалось. «Всем оставаться на своих местах, мы под надежной защитой ПВО», громко прокомментировал, приказал командующий нетерпящим возражений голосом. Правда, сам он, признаваясь себе, вовсе не испытывал такой уверенности, что пытался продемонстрировать своим офицерам. Просто он не имел права показать слабость, да и в любом случае, хорошо защищенных бомбоубежищ у них просто не было предусмотрено. Концепция разработанной военной кампании предусматривала быстрый, обезоруживающий удар, стремительный бросок вглубь вражеской территории с рассечением и изолированием на отдельные очаги вражеского сопротивления и такое же быстрое добивание агонизирующей вражеской армии. У противника просто не должно было оставаться ни сил, ни средств, ни времени для нанесения встречного удара. а оно вон как вышло. Разведка умудрилась прозевать эту подготовку. А еще, было очевидно, иракцы знали о времени удара и готовились. В подтверждение последней мысли от поста операторов, отслеживающих течение воздушной наступательной операции, поступили новые эмоциональные сообщения. Воздушная разведка докладывает включение большого количества наземных радаров, старт зенитных ракет. «Сэр, они разделились. Кто черт возьми?» — рявкнул командующий, подходя к посту оператора ПВО, чей дублирующий пульт находился в штабном зале. «Скады». Генерал впился взглядом в экран, где на глазах росло количество приближающихся отметок вражеских ракет, и словно подтверждая нешуточную опасность, взвыла сирена воздушной тревоги, о наличии которой генерал даже не подозревал. Внезапно экран и вовсе залило сиянием, а через секунду помещение тряхнуло и вырубился свет. «Ваше Величество, вы понимаете, что своими действиями крайне осложняете взаимоотношения между нашими странами и прямо потворствуете террористам», заявил госсекретарь, осчастлививший нас с дедом своим визитом в Риге. Случилось это знаменательное событие ровно на шестой день проведения операции. Сам визит вовсе не был плановым, но что-то у американцев не заладилось в одной ближневосточной стране, да так, что очень потребовалось надавить на одного из виновников возникших проблем, и главным виновником, естественно, по общему мнению, стала Венедия, не пожелавшая уступать мировому гегемону свою тщательно окучиваемую поляну, вырванную незадолго до этого, буквально из-под носа у главного планетарного хищника. Это было неслыханно и нагло. Предполагалось устроить показательную порку, не вступая ни в какие пререкания со слишком много возомнившей о себе европейской мелюзгой, осмелившейся перечить главной мировой державе. Да не просто перечить, а обвинять в неслыханных преступлениях, не кулуарно, а публично, разжигая скандалы и сея сомнения в ряды сателлитов и клиентов. Операция «Иракская свобода» должна была обнулить все инвестиционные вложения венецкого бизнеса в Ирак, а военный триумф американского оружия показать в счету сопротивления. Вон, Россия сидела себе на попе ровно, максимум позволяя себе выразить глубокую озабоченность американскими действиями. А ведь это была все еще признанная мировая держава и постоянный член Совета Безопасности с правом вето ВАН. Правда, плевать Америка хотела и на ООН, и на вето прежнего, крайне измельчавшего противника. Ирак был давно определен в жертву, и ничто не могло помешать гегемону осуществить задуманное. Хотя, буря, поднятая Венедами в СМИ, изрядно портила светлый имидж мировой сверхдержавы. Но приехать в Ригу, такую значимую вашингтонскую шишку, заставило не это. Американское наступление в Ираке серьезно забуксовало, а потери превысили все мыслимые параметры. Не приходилось сомневаться, кто всему этому виной. Сами арабы, по общему мнению, на проведение такой тщательной и результативной операции были просто не способны, невзирая ни на какое поставленное им вооружение. У нас разное представление о том, кто кому осложняет взаимоотношения и кто покушается на чьи интересы, мистер Пауэлл, жестко заявил венецкий король. Разговор происходил за закрытыми дверями в приватной обстановке. Обсуждаемые вопросы были не для широких ушей. Неожиданный и резкий ответ иракской ПВО на, казалось бы, безнаказанный налет американской авиации, принявшейся утюжить ключевые объекты иракской обороны, несказанно удивил звездно-полосатых генералов и политиков. В первую же ночь были потеряны больше 50 самолетов и несколько больше вертолетов. Вроде бы немного, на фоне более чем 1000 принимающих участие в налетах воздушных машин, но учитывая откровенно чахлую ПВО Ирака и очень осторожное поведение американцев, имеющих к тому же техническое превосходство, даже такой результат можно было считать очень хорошим достижением. Однако, не будь венецких поставок и разработанной загодя стратегии применения средств противодействия вражеским налетам, даже этот результат стал бы неосуществим. На первом этапе осуществляемой операции западной авиации дали углубиться в небо Ирака и даже приступить к задуманному бомбометанию и ракетному обстрелу. С последним мы мало что могли сделать, томагавков, запускаемых с кораблей в Персидском заливе, было слишком много, больше 1000 в одном залпе. Максимум, что мы смогли, врубить на полную катушку средства РЭП и подставить под удар ложные цели, которые позволили нападающим заранее обнаружить. Сбивать томагавки даже не пытались, разве что случайно, не на этом этапе операции. Но сразу после этого были включены на максимум спящие в засаде радары и произведен массированный пуск ракет ПВО. Особый сюрприз заключался в том, чтоб запущенным в небо над городами Ирака аэростатом, о которых американцы без сомнения знали, были прикреплены контейнеры с ракетами, осуществившими главную атаку, от которой вернуться вражеским самолетам оказалось очень непросто. Утаить такое громоздкое средство противовоздушной обороны было совершенно нереально. Мы и не пытались, зато создали видимость лихорадочной попытки прикрыть небо над городами хоть чем-нибудь, даже таким примитивом, как аэростаты, делая ставку на дешевизну и массовость. А еще, часть этих аэростатов имели антенные решетки, выполняя роль высотных радарных установок. Наверняка во вражеском лагере изрядно потешались над таким решением. Вот только смеяться, после применения нашей задумки, пришлось уже нам. Особенно, когда подсчитали урон от этого, дедовского оружия. Характеристики и настоящий способ применения аэростатов оказался вовсе не тем, которого ожидали американские летчики и генералы. Теперь это было вполне себе высокотехнологическое средство воздушной обороны. Связанные в сети координируемые, как с земли, так и висящими над Ираном радарными самолетами, снабженные собственными бортовыми компьютерами, аэростаты отработали на все 100. Многие шары, вражеские пилоты и корректировщики, даже видели, но не воспринимали всерьез, пока не становилось слишком поздно, когда в ночи, внезапно, вспыхивали сопла стартующих ракет и устремлялись к оказавшемуся слишком близко самолету, а многие так и оставались до последнего незамеченными. Наземное ПВО, по сравнению с воздушной, показало себя куда как скромнее, но тоже смогла размочить счет, записав себе несколько сбитых самолетов, сработав из засад в неожиданных для вражеских летчиков местах. В первый день войны использовались в основном старые системы, еще советского производства. Единственно, наводились они не родными радарами, а внешними. Винницкие умельцы смогли немного усовершенствовать древние ракеты, подтянув им боевые возможности. Дополнительно в нашу пользу сработало то обстоятельство, что в первый же час операции нам удалось выбить из контура управления операцией главный штаб коалиционных войск. Работали максимально примитивно, но зато массированно. Американскую ПВО тупо перегрузили летящими целями. Лишь только стемнело, на заранее подготовленные позиции были выдвинуты загодя собранные ракетные установки. Большинство – совершеннейший примитив. Собранные чуть не из водопроводных труб ракеты, типа «Кассам», впервые примененные еще палестинцами во время своей интифады. Правда, в отличие от них, эти были разработаны в военных лабораториях Венедии, хоть и создавались из таких же простых материалов, но были куда качественнее, имели большую дальность, более мощную боевую часть, лучшие стабилизаторы, получили гораздо более качественные станки для запуска, со специальными приборами наведения, хоть в базе и оставались неуправляемыми. Крайне дешевое и простое оружие, которое можно было изготовить в любой подпольной мастерской, что собственно и делалось в самом Ираке под руководством наших специалистов, небольшого количества ключевых элементов, поставляемых нами и на нашей оснастке, позволяющей добиться стабильного и сравнительно высокого качества. Засечь поставку такого оружия в Ирак наши противники просто не могли, в связи с отсутствием такой поставки. Скрыть массовый завоз такого оружия было просто невозможно, а с их обнаружением терялся смысл наших действий. Американцы бы разработали способ купирования данной угрозы. Мы и так-то едва могли протаскивать в страну сложное вооружение без засвета американской разведкой, благо хоть такого было немного. Однако одними «Кассамами» дело не ограничилось. Они шли первым эшелоном, заставляя противника растрачивать свой арсенал противовоздушных средств. Да и максимальная дальность у них, у лучших образцов, едва достигала 150 километров. Для этих поставлялось специальное горючее из Венедии. Главная роль отводилась скадам, получившим улучшенный обвес, который только успели создать наши инженеры для этой, также, довольно примитивной ракеты. А самым гвоздем программы выступали старенькие МиГ-17 и МиГ-21, превращенные в роботизированные беспилотные комплексы с навешанным на них разнообразным ракетным вооружением. Это было одноразовое, но очень грозное и эффективное оружие, хранившееся нами в глубочайшем секрете. 30 самолетов, выкупленных у Сирии и еще ряда стран. 30 – это все, что успели наши специалисты испытать, подготовить и оснастить к началу войны. Все делалось в крайней спешке, но результат стоил того. Несколько волн, Кассамов и Скадов, обрушившихся густым потоком на Кувейт, очень быстро перегрузили имевшуюся в распоряжении коалиции ПВО и начали наносить урон тыловой инфраструктуре изготовившихся к броску западных войск. Поняв, что не справляются с этим ливнем ракет, ПВОшники вынуждены были начать селектировать цели по опасности и приоритету. Наиболее жирными точками сияли, конечно же, Скады, для которых и зарезервировали основной арсенал зенитных ракет. Кассамы было решено считать наименьшим злом и заранее смирились с уроном от них. А вот это оказалось ошибкой. В рои кассамов шли неприметные, на их фоне голованы. Никогда раньше о таких не слышал, но и неудивительно, это была чисто винницкая разработка. Умные, маневрирующие ракеты с разнообразными боеголовками, включая особые ЭМИ, предназначенные для поражения, в первую очередь радиолокационных станций и систем связи. Голованы произвели, наверное, самое эффектное опустошение, выведя из строя массу локаторов и нарушив связь в войсках и ПВО. Сразу вслед за ними в прорыв шли скады с разделяющимися головными частями, таких успели сделать всего несколько штук, и финальную точку поставили МИГи. Из трех десятков долетело 20. ПВО уже было нечем их встречать, хотя видеть, безусловно, видели. Правда, долго не могли точно идентифицировать эти цели, а когда поняли, было уже поздно. Глава 4. Черт меня побери, как они это сделали? Оторвавшись от экрана, вопросил президент США, обращаясь к напряженно рассматривающего ту же картинку, транслируемую на экране монитора, генерала. Было совершенно непонятно, чего было больше в вопросе президента, недоумения или злости. Впрочем, шоковое известие, поступившее из Кувейта и Ирака, погрузило в задумчивость многих обитателей Белого дома, собравшегося в этот ранний, или как посмотреть, поздний час на экстренное совещание. Картина, заснятая военными операторами по горячим следам, производила впечатление. Половину неба заволокли дымы пожаров, поднимающиеся тут и там, битая и обгорелая техника. Что особенно неприятно, американская техника. Знаменитые «Абрамсы», краса и гордость американского танкостроения, лучшие и самые надежные танки в мире, по крайней мере, что касается броневой защиты. И вот, в кадре кинохроники они стоят битые и обгоревшие. Рядом с ними, в таком же состоянии, легкая бронетехника, машины снабжения и бензовозы, некоторые из которых еще дымили. Огромные склады горючего, превратившиеся в море огня, борьба с которым все еще продолжалась. Апокалиптическое зрелище на месте складов с боеприпасами, ремонтной и прочей вспомогательной техникой, ремонтными мастерскими. Все было разбито в хлам. Тут и там зияли огромные воронки. Удачно прилетевшие ракеты вызвали масштабную детонацию и вторичные подрывы, превратив не только сами склады, но и значительную часть окрестностей в море хаоса. Массированная ракетная атака. Перегрузка нашей ПВО, и вот финал. Нахмурившись, лаконично сообщил военный, уже предполагая, на кого сейчас обрушится гнев хозяина Белого дома. Я вижу, что не одиночная атака, наливаясь кровью на повышенных тонах, начал распаляться президент. Я хочу знать подробности. Как они смогли? Где была наша разведка? Почему мы проспали подготовку к такой масштабной операции? Разведка действительно крупно обосралась. Не без удовольствия сообщил генерал, получив возможность свалить часть вины на другое ведомство. Что касается остального, то, вынужден признать, виниды смогли нас здорово обвести вокруг пальца. Это все однозначно их делишки. Сами арабы на такое просто не способны. Мы пока сами не понимаем, как они смогли столь скрытно развернуть такое количество ракетных установок. Единственное, большая их часть была представлена достаточно примитивными установками для запуска неуправляемых ракетоснарядов. Такие, правда, гораздо примитивнее и слабее, применяют палестинцы в войне с Израилем. Что действительно удивляет, так это высокая точность прицеливания для столь примитивных изделий и дальность. Наша ПВО просто захлебнулась от количества летящих ракет. Под конец работали только по самым крупным, приоритетным целям. Еще удалось перенаправить часть истребителей на перехват особенно крупных объектов, и это нам стоило тоже нескольких самолетов, два из которых оказались сбиты нашими же ракетами. В общем рое выпущенных по нам НУРов, иракцы смогли запрятать несколько десятков винницких голованов, в том числе сами боеголовками, которые серьезно повредили электронику наших центров связи и ПВО, нарушив управление. А под конец, когда уже было почти нечем отвечать, прилетели скады каких-то новых модификаций, среди которых были с разделяющимися боеголовками и кассетными частями. Именно они наделали основные разрушения на тыловых базах. И еще, МИГи. Как утверждают очевидцы, пока еще мы изучаем обломки, это были беспилотные варианты старых истребителей. Полностью роботизированные комплексы, вооруженные так же, как обычные самолеты, до трех десятков. Половину удалось сбить на подлете, но и долетевших хватило, чтобы устроить хаос. Президент мрачно выслушал доклад, посопел и уточнил, как они смогли долететь, откуда вообще они у них взялись. Мы же абсолютно господствовали в небе. Нам было известно о закупке и модернизации в интересах Ирака винидами старых советских истребителей. По данным разведки, они предполагали устроить на них камикадзе-налет на нашу морскую группировку. Мы готовились именно к этому. Были даже известны места базирования этих истребителей. Их прикрывало иранское ПВО, закрывшее небо Южного Ирака. Базы этих самолетов были поражены первой же волной томагавков. Но, как видно, они их успели перепрятать. А что персы? Оживился президент. Не пытались их сбивать, пытались и даже сбивали. Но мы выпустили их с запасом. Президент удивленно уставился на генерала. А по самолетам, они тоже стреляли? Нет, по самолетам нет. Но мы, на первых порах и не заходили в опасное пространство, контролируемое их ПВО. Ну и предупредили их, что в случае атаки наших самолетов, они станут следующей мишенью. Президент облегченно выдохнул сквозь сжатые зубы. Получить войну еще и с персами, ему, да и никому рядом, совсем не улыбалось. В отличие от Ирака, модернизации иранской армии, виниды занимались всерьез, и это не была бы такая легкая прогулка, как ожидалось в Ираке. Хотя, как оказалось, Ирак смог преподнести им немало сюрпризов. Что по потерям, еще подсчитываются, вздохнул генерал. Предварительно, около 1000 погибших, еще вдвое больше, раненых. Госпитали переполнены, на атакованных объектах еще продолжается тушение пожаров и разбор завалов. Генерал Фрэнкс ранен. К счастью, не тяжело, но в штабе есть погибшие. По технике, 55 самолетов потеряно безвозвратно, 36 нуждаются в ремонте, 2/3 в серьезном, 62 вертолета, 1,5 десятка могут быть восстановлены. Потеряно 115 танков, предварительно 2-3 десятка можно восстановить. Потеряно 150 легкой бронетехники, больше 300 грузовиков, в основном топливозаправщики. Уничтожено до половины запасов ГСМ на базах хранения в Кувейте. Чуть больше четверти боеприпасов и прочей амуниции. 5 больших транспортных самолета потеряно безвозвратно. Президент потрясенно уставился на генерала. И это все за один налет? Он был беспрецедентно массированным. Мы ни разу с таким не сталкивались и даже не ожидали подобного от иракцев. Есть уверенность, они все вложили в этот удар и больше не смогут его повторить. Во всяком случае, виниды уже не смогут так просто протаскивать к ним оружие, а без внешней подпитки они долго не протянут, даже с виницкими советниками. «А вы, генерал, думаете воевать долго?» – вступил в разговор один из советников президента, присутствовавший на разборе ночного боя. «Нет, концепция войны остается прежней», – спокойно ответил генерал. «Наши потери, если брать совокупно, в пределах 5%, в основном, меньше, в людях, в пределах 1%, если считать с ранеными. Войска еще продолжают прибывать. Не вижу никаких препятствий, чтобы пойти и раздавить Ирак, как это задумывалось изначально. Чем быстрее мы начнем, тем раньше закончим и не дадим возможности противнику залечить нанесенные раны и пополнить арсеналы. Кстати, а какие потери у иракцев? 90% определенных заранее целей ракетного удара успешно поражено. Начал генерал, но был тут же перебит. Так же успешно, как злополучные МИГи. Генерал нахмурился. Да, разведка мест ночных ударов в данный момент только производится. Ждем уточняющих данных. К сожалению, штабная работа на месте, в Кувейте, еще только восстанавливается. Уточненные данные будут через несколько часов. Но наиболее близкие к границе точки расположения вражеских ракетных установок были своевременно засечены и накрыты нашей артиллерией и авиацией. Абсолютное большинство, если точнее, они почти все, оказались в пределах 30-40 километров от границы, некоторые еще ближе. Примерно половина пусков производилась из городской застройки ближайших населенных пунктов, что затруднило их своевременное обнаружение и уничтожение. В любом случае, повторить такое они больше не смогут.